Но в разгаре всей этой суматохи, среди потока депеш, писем, счетов, свалилась еще и эта новая беда. Грюнлих, Б. Грюнлих, муж его дочери, прекратил платежи и в длинном, сумбурном и бесконечно жалобном письме просил, вымаливал, клянчил у тестя ссуду от 100 до 120 тысяч. Консул, коротко, не вдаваясь в подробности, дабы не слишком встревожить жену, сообщил ей о случившемся. Холодно, ничего не обещая, ответил зятю, что должен прежде всего лично переговорить с ним и с упомянутым в его письме банкиром Кассельмейером, и выехал в Гамбург. Тони приняла его в гостиной. Для нее не было большего удовольствия, как принимать гостей в коричневой шелковой гостиной. А так как, не представляя себе истинного положения дел, она все же была проникнута сознанием важности и торжественности происходящего, то не сделала исключения и для отца. Она выглядела цветущей, красивой и важной, в светло-сером платье с кружевами на лифе и на пышных рукавах, с бриллиантовой брошкой у ворота. «Добрый день, папа! Наконец-то ты снова у нас! Как мама? Хороши ли вести от Тома?» «Раздевайся же! Садись, папочка! Может быть, ты хочешь привести себя в порядок с дороги? Наверху в комнате для гостей все уже приготовлено. Грюнлих тоже сейчас одевается». «Не торопи его, дитя мое. Я подожду здесь, внизу. Ты знаешь, что я приехал для собеседования с твоим мужем? Для весьма-весьма важного собеседования, дорогая моя Тони. А что, господин Кассельмейер здесь?» «Да, папа, он сидит в будуаре и рассматривает альбом». «А где Эрика?» «Наверху, в детской, с ней Тинка. Она чувствует себя превосходно и сейчас купает свою восковую куклу. Ну, конечно, не в воде, а так, понарошку». «Я понимаю». Консул перевел дыхание и продолжал. «Мне кажется, дитя мое, что ты не вполне осведомлена о положении дел твоего мужа». Он сидел в одном из кресел у большого стола. Тони прикорнула у его ног на пуфе, состоявшем из трех шелковых подушек, косо положенных одна на другую. Пальцами правой руки консул медленно перебирал бриллиантовые подвески на ее брошке. «Нет, папа», — отвечала Тони, — «откровенно говоря, я ничего не знаю. Я ведь на этот счет дурочка, ни о чем таком понятия не имею. На днях я слышала кое-что из разговора Кассельмейера и Грюнлиха, но под конец мне показалось, что господин Кассельмейер опять шутит. Что бы он ни сказал, всегда выходит ужасно смешно. Раз или два, впрочем, я разобрала твое имя». «Мое имя? В какой связи?» «Вот этого-то я и не знаю, папа. Грюнлих с того самого дня только и делает, что злится. Просто невыносимо, должна тебе сказать. До вчерашнего вечера, впрочем». «Вчера он размяк и раз 10, если не больше, спрашивал, люблю ли я его и соглашусь ли замолвить за него словечко, если ему придется просить тебя кое о чем. Ах, да, и еще он мне сказал, что послал тебе письмо и что ты приедешь. Хорошо, что ты уже здесь. У меня как-то неспокойно на душе». Грюнлих расставил ломберный стол и разложил на нем целую груду бумаги и карандашей. «За этим столом вы будете совещаться, ты, он и Кассельмейер». «Послушай, дитя мое», — сказал консул, гладя ее по волосам. «Я должен задать тебе один вопрос, вопрос весьма серьезный. Скажи мне, очень ты любишь своего мужа?» «Ну, конечно, папа», — отвечала Тони с тем ребячески лицемерным выражением, которая появлялась на ее лице еще в давние времена, когда ее спрашивали, «Ты ведь не будешь больше дразнить кукольницу Тони?» Консул помолчал. «Любишь ли ты его так?» — снова спросил он. «Что жить без него не можешь? Не можешь? Что бы ни случилось, а? Даже если по воле Божьей его положение изменится, и он уже не будет в состоянии окружать тебя всем этим?» Консул повел рукой, и этот жест охватил мебель, портьеры, позолоченные часы на подзеркальнике и, наконец, платье Тони. «Ну, конечно, папа», — повторила Тони умиротворяющим тоном, к которому она обычно прибегала, когда с ней говорили серьезно. И вместо того, чтобы посмотреть на отца, глянула в окно, за которым повисла тончайшая, почти сплошная сетка беззвучно моросящего дождя. В глазах ее отразилось то, что отражается в глазах ребенка, когда взрослый за чтением сказки вдруг начинает бестактнейшим образом высказывать собственные общие соображения касательно морали и долга, то есть замешательство и нетерпение, притворное благонравие и досада. Консул несколько мгновений, прищурившись, наблюдал за нею. Был ли он доволен ее ответом? Дома и по дороге сюда он все уже взвесил. Каждому понятно, что первым и непосредственным побуждением Иоганна Буденброка было по мере сил вообще уклониться от помощи зятю. Но вспомнив, с какой, мягко выражаясь, настойчивостью он содействовал этому браку, вспомнив, как смотрела на него Тони, его дитя, прощаясь с ним после свадьбы и спрашивая: «Доволен ты мною, папа?», он не мог не осознать своей вины перед дочерью и не прийти к заключению, что ей и только ей надлежит решать в этом деле. Отлично зная, что не любовь толкнула ее на союз с господином Грюнлихом, он тем не менее считал возможным, что привычка и рождение ребенка многое могли изменить, могли заставить Тони душой и телом привязаться к мужу, и теперь, по мотивам как христианским, так и житейским, отвергнуть даже самую мысль о разлуке с ним. «В таком случае, — размышлял консул, — я обязан пожертвовать любой суммой». Конечно, христианское чувство и супружеский долг предписывали Тони беспрекословно следовать за мужем и в несчастье, и в случае такого ее решения консул считал для себя невозможным ни за что, ни про что обречь свою дочь на жизнь без привычных ей с детства удобств и удовольствий. Если так, то он обязан предотвратить катастрофу и любой ценой поддержать господина Грюнлиха. Словом, все взвесив и обдумав, консул счел наиболее желательным взять к себе дочь вместе с ребенком, господина же Грюнлиха оставить на произвол судьбы. Дай бог, конечно, чтоб до этого не дошло. Тем не менее, он держал при себе статью закона, допускающую развод при неспособности супруга прокормить жену и детей. Но прежде всего необходимо дознаться, как смотрит на все это дочь. «А я вижу, — сказал он, продолжая с нежностью гладить ее по волосам, — милое мое дитя, что ты воодушевлена самыми добрыми и достохвальными чувствами. Но все же мне не кажется, что ты смотришь на все происходящее так, как, увы, следует на это смотреть, то есть как на совершившийся факт. Я спрашивал тебя не о том, что бы ты сделала в одном или в другом случае, а о том, что ты решишь сделать теперь, сегодня, сию минуту. Я не уверен, что ты достаточно понимаешь положение или догадываешься о нем. И потому мне следует взять на себя печальную обязанность сообщить тебе, что твой муж прекратил платежи, что дело его, можно сказать, более не существует. Ты меня понимаешь, Тони?» «Грюнлих банкрот?» — прошептала Тони, приподнимаясь и хватая консула за руку. «Да, дитя мое», — скорбно подтвердил он, — «ты об этом не подозревала?» «Я не подозревала ничего определенного», — пролепетала она. «Так Кассельмейер, значит, не шутил?» — продолжала Тони, невидящим взором глядя на угол коричневого ковра. «О, Господи!» — внезапно простонала она и вновь опустилась на подушки. Только сейчас открылось ей все, что таилось в слове «банкрот», все то смутное и жуткое, чего она безотчетно страшилась даже в раннем детстве. Банкрот — это было хуже смерти, это было смятение, бедствия, катастрофы, позор, стыд, отчаяние и нищета. «Грюнлих — банкрот», — повторила она. Она была до того сражена и разбита этим роковым словом, что мысли о возможной помощи, помощи, которую бы мог оказать отец, даже не приходила ей в голову. Консул, нахмурив брови, смотрел на нее своими маленькими, глубоко сидящими глазами, в которых сквозь печаль и усталость проглядывало напряженное ожидание. «Итак, я спросил тебя», — мягко продолжал он, — «дорогая моя Тони, пожелаешь ли ты разделить с мужем даже бедность?» Но тут же, почувствовав, что слово «бедность» инстинктивно сорвалось у него для устрашения, добавил: «Он может со временем снова встать на ноги». «Конечно, папа», — отвечала Тони, но это не помешало ей разразиться слезами. Она плакала, уткнувшись в батистовый, обшитый кружевом платочек с меткой АГ. Плакала, как в детские годы, не стесняясь и не жеманясь. Ее вздрагивавшая верхняя губка производила невыразимо трогательное впечатление. Отец не сводил с нее испытующего взгляда. «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сказала, дитя мое?» — спросил он, чувствуя себя не менее беспомощным, чем она. «Разве я не должна?» — всхлипывала Тони. «Я ведь должна!» «Вовсе нет». Живостью перебил ее консул, но, ощутив укор совести, тут же поправился. «Я ни к чему не собираюсь принуждать тебя, дорогая моя Тони. Речь об этом может идти лишь в том случае, если ты не чувствуешь себя в силах расстаться с мужем». Она взглянула на него полными слез, недоумевающими глазами. «Как так, папа?» Консул замялся было, но нашел выход из положения. «Милая моя девочка, поверь, что мне было бы очень больно подвергать тебя всем неприятностям и унижениям, которые неизбежно явятся следствием несчастья, постигшего твоего мужа. Ликвидация его дела, продажа с торгов дома. Я, конечно, хочу избавить тебя от всех этих трудностей, и потому думал на первых порах взять вас к себе, тебя и маленькую Эрику. Я полагаю, что ты не будешь возражать». Тони молчала, вытирая слезы. Она старательно дула на платочек, прежде чем прижать его к глазам. Это должно было предохранить веки от красноты и воспаления. Потом вдруг решительно, хотя все тем же тихим голосом, спросила: «Папа, а что, Грюнлих виноват? Все это стряслось с ним из-за его легкомыслия и нечестности?» «Не исключено», — отвечал консул. «То есть... да нет, я ничего не знаю, дитя мое. Я ведь уже сказал, что мне еще только предстоит разговор с ним и с его банкиром». Но Тони, казалось, не слышала этих слов. Она сидела на пуфе, согнувшись, уставив локти в колени, подперев подбородок ладонями, и снизу вверх смотрела на стены комнаты невидящим взором. «Ах, папа», — сказала она чуть слышно, почти не шевеля губами, — «разве не лучше было бы тогда?» Консул не видел лица дочери. А сейчас на нем было такое же выражение, как 4 года назад в Травемюнде, в летние вечера, когда она сидела у окна своей маленькой комнатки. Локоть ее правой руки лежал на коленях отца, а кисть вяло свешивалась вниз. И даже в этой беспомощной руке было какое-то бесконечно грустное, покорное самоотречение, тоска сладостных воспоминаний, уносивших ее далеко отсюда. «Лучше?» — переспросил консул Буденброк. — «Лучше, если бы что, дитя мое». В сердце своем он уже готов был услышать, что лучше было бы ей вовсе не вступать в этот брак, но она, вздохнув, сказала только: «Ах, нет, ничего». В плену у своих мыслей она витала где-то далеко и почти забыла о страшном слове «банкрот». Консул оказался вынужденным сам высказать то, что он предпочел бы лишь подтвердить. «Я верно угадал, о чем ты думаешь, милая Тони», — сказал он. «И со своей стороны должен открыто признаться, что шаг, 4 года назад казавшийся мне столь благим и разумным, теперь представляется мне ошибочным. И я раскаиваюсь всей душой. Я полагал, что выполняю свой долг, стараясь обеспечить тебе существование, приличное твоему рождению. Господь судил иначе». «Ты ведь не думаешь, что твой отец легкомысленно и необдуманно поставил на карту твое счастье?» «Грюнлих явился ко мне с наилучшими рекомендациями. Сын пастора, человек христианских убеждений, вдобавок вполне светский. Позднее я навел о нем справки в деловом мире, и они тоже были в высшей степени благоприятны. Я лично проверил состояние его дел. Все это темно, темно и нуждается в прояснении. Но ведь ты не винишь меня, правда?» «Конечно нет, папа. И зачем ты так говоришь?» «Ты все это принимаешь слишком близко к сердцу, бедный мой папочка. Ты побледнел. Я сбегаю наверх и принесу тебе желудочных капель». Она обвела руками шею отца и поцеловала его в обе щеки. «Спасибо тебе, Тони», — сказал он. «Ну, полно, полно, пусти меня. Еще раз спасибо тебе. Мне много пришлось перенести в последнее время. Но что поделаешь? Это испытание, неспосланное Господом. И все же я не могу не чувствовать известной вины перед тобой, дитя мое. Теперь, Тони, все сводится к вопросу, на который ты так еще и не дала мне вразумительного ответа. Скажи мне откровенно, Тони, за эти годы брака ты полюбила своего мужа?» Тони снова разразилась слезами и обеими руками, прижимая к глазам батистовый платочек, сквозь слезы пробормотала: «Ах, что ты говоришь, папа? Я никогда его не любила. Он всегда был мне противен. Разве ты этого не знаешь?» Трудно сказать, что отразилось на лице Иоганна Буденброка. Глаза у него сделались испуганными и печальными, и все же он сжал губы так крепко, что в уголках рта и на щеках образовались складки, а это у него обычно служило признаком удовлетворенности при заключении выгодной сделки. Он прошептал: «4 года!» Слезы Тони мгновенно иссякли. С мокрым платочком в руках она выпрямилась и злобно крикнула: «4 года! Да! За эти 4 года он провел со мной всего несколько вечеров, читая газету!» «Господь послал вам ребенка!» — взволнованно продолжал консул. «Да, папа, и я очень люблю Эрику, хотя Грюнлих утверждает, что я плохая мать. С ней я ни за что бы не согласилась расстаться. Но Грюнлих нет! Грюнлих нет! Очень мне надо! А теперь он ко всему еще и банкрот. Ах, папа, если ты возьмешь меня и Эрику домой, с радостью! Вот я все и сказала». Консул снова сжал губы. Он был очень доволен. Правда, основной разговор еще предстоял ему, но, принимая во внимание решительность, проявленную Тони, он уже не таил в себе ничего угрожающего. «За всем этим, — сказал консул, — ты позабыла, дитя мое, что беде как-никак можно помочь. Я могу помочь. Я уже сказал, что считаю себя виноватым перед тобой, и в случае, если ты на меня надеешься, если ждешь, я своим вмешательством могу предотвратить банкротство, могу так или иначе покрыть долги твоего мужа и поддержать его дело». Он вопросительно смотрел на дочь, и выражение ее лица его удовлетворило, на нем было написано разочарование. «О какой сумме, собственно, идет речь?» — спросила Тони. «Не в этом дело, дитя мое, а крупной, очень крупной сумме». И консул Буденброк покачал головой, словно одна мысль об этой сумме уже подтачивала его силы. «Я, конечно, — продолжал он, — не вправе скрывать от тебя, что наша фирма понесла значительные убытки, и выплата этой суммы тяжелым бременем легла бы на нее. настолько тяжелым, что она бы не скоро оправилась. Я говорю это отнюдь не затем. Он не успел кончить, Тони вскочила на ноги, она даже отступила на несколько шагов и, все еще не выпуская из рук мокрого кружевного платочка, крикнула: «Хватит! Довольно! Никогда!» Вид у нее был почти героический. Слово «фирма» решило все. Оно перевесило даже ее отвращение к Грюнлиху. «Ты этого не сделаешь, папа!» Вне себя продолжала она. «Не доставало, чтобы еще ты обанкротился! Хватит! Никогда!» В это мгновение кто-то нерешительно приотворил дверь из коридора, и на пороге появился господин Грюнлих. Иоганн Буденброк поднялся ему навстречу. Самое это движение, казалось, говорило: «Все кончено, сударь». Глава 8. Лицо господина Грюнлиха было все в красных пятнах, но оделся он, как всегда, самым тщательным образом. На нем был черный сборчатый солидный сюртук и гороховые панталоны. Почти точная копия того костюма, в котором он некогда являлся на Мэнгштрассе. Он продолжал стоять в дверях, словно обессилев и потупившись, слабо проговорил своим бархатным голосом: «Отец!» Консул холодно поклонился и энергичным движением оправил галстук. «Благодарю вас за то, что вы приехали», — произнес господин Грюнлих. «Я считал это своим долгом, друг мой», — отвечал консул. «Боюсь только, что ничем другим я не смогу быть вам полезен». Зять взглянул на него и принял позу еще более расслабленную. «Я слышал», — продолжал консул, — «что ваш банкир, господин Кассельмайер, ждет нас. Где мы будем вести переговоры? Я в вашем распоряжении». «Будьте так добры пройти за мной», — невнятно прошептал Грюнлих. Консул Буденброк запечатлел поцелуй на лбу дочери и сказал: «Пойди наверх к ребенку, Антония».